Матерь Агни-йоги. Когда с нами, когда без сомнений, когда сердце полно доверия, поступление новых восприятий и мыслей идут беспрепятственно. Но стоит хоть слегка пошатнуться, и прекращается насыщение лучами, и свет, который внутри, затемняется тьмою. Барометр духа чувствителен необычайно. Своим собственным мыслям сомнений и недоверия можно сказать: «Отойдите от меня, вы, лишающие меня доступа света». Какая радость от вас и убедительности вашей, если за вами тьма и погружение в бездну? Что из того, что по земной логике вы безусловно правы, если эта правота тушит огни и отнимает все накопления? Логика высшего мира иная. Она заключается в утверждении света и его иерархии везде, всегда и всюду, в служении им перед лицом всех противоречий, всех непониманий, всех нелепостей и всех несоответствий плотного внешнего мира, где плач и скрежет зубовный. Свет высший не от мира сего, но он в мире сём должен быть утверждаем везде и всегда. Служение иерархии света и заключается в этом непрерываемом утверждении света как в мире земном, так и в мире надземном.